11. Хотя комната, куда ввели Анну, не отличалась особенно от виденных ею Скачковых и их знакомых, но, случайно увидев себя в зеркале, девушка показалась самой себе такой жалкой, смешной, ненужной в этом светлом небольшом кабинете. Зная от денщика, что дома только Петр Алексеевич, Мейер, тем не менее осталась, думая от него узнать новости о другом. На столе лежал разорванный конверт, развернутое письмо и начатый на него ответ. Узнавши сразу письмо за свое, Анна невольно пробежала глазами несколько написанных строк второго. «Милый, верный друг» и так далее. «Какая небрежность бросать так письма!» Хозяйственно и ревниво подумала Анна, в то время как за нею раздавался голос дурного. «Здравствуйте, дорогая фрейлин!» Он покраснел, очевидно догадавшись, что письма замечены, и в смущении остановился. Девушка, повернувшись к нему, видела его в первый раз, не отвлекаемая Павлом Андреевичем. Он был высок, белокур, курнос и свеж, ничего особенного, тонок. Посадив Анну в кресло, он начал говорить сам, будто посетительница пришла только за его словами. Запинаясь, он говорил: «Вы справедливо изумлены, видя это письмо на моем столе. Я крайне виноват перед вами своим легкомыслием. Поверьте, я так наказан вот уже этой минутой объяснения. Павел Андреевич ничего не знает об этой переписке. Письма писал все я. Это была очень легкомысленная шутка. Я очень виноват перед вами. Я надеюсь, что вы также здраво смотрите на эту корреспонденцию. Я могу в любое время вернуть вам ваши письма. Не сердитесь, ради бога. Счастливо, что эта опрометчивость не повлекла за собой возможных бедствий. Вот я вижу вас спокойной и храброй, и это меня утешает». Он долго еще говорил о том же, и лицо девушки с неизгладимым сельским румянцем было неподвижно, словно окаменелое. Когда он перестал говорить, она, будто очнувшись ото сна, произнесла: «Благодарю вас». «Помилуйте, это была моя обязанность загладить вину этим признанием, быть может, даже запоздалым». «Я благодарю не за него. Я вас благодарю за письма. Для меня они были ответами Павла Андреевича. Они сделали меня так надолго счастливой. Ваши слова мало изменили. И я вас прошу, если вы получите письмо не на ваше имя, не откажитесь отвечать, как и прежде», — добавила она тихо. «Письмо от вас?» «Да, конечно. Вы ответите?» «Да», — сказал он несколько удивленно. Она встала, прощаясь, и с какой-то спокойной тоской обвела глазами комнату. Диваны, стол, занавески, фотографии хозяев и друзей, старые сабли, скрестившиеся над оттаманкой, и вышла, не смотря в зеркало.